Сашка судорожно глотнула воды из ковшика. Но откуда он мог знать, что именно там след чаши? У него было несколько десятков лет, чтобы проиграть все комбинации. Вероятно, Митяев-старший где-то засветился с чашей. Может быть, пытался продать ее, и об этом стало известно обществу Люцифер или его отделению. Они узнали, где умер Митяев, и подослали меня, чтобы я как бы случайно вышла на след Грааля. Как чисто все было сыграно. Смазливая журналистка, умирающий узник. Варлок играл со мною, как с куклой, набитой тряпками. По каким-то причинам он сам не мог подступиться к чаше и сделал это моими руками. Как только я вынула чашу, меня убрали. Я убью его. Он и есть зверь бездны, дьявольская икона, воцарившаяся в каждом доме. Через Телеманию он одновременно насилует половину страны, застывшую у экрана. Жри, скотствуй, ублажай себя, как в стойле. Ты этого достойна. Он заманивает людей на свое поле, где на троне восседает и глумливо скалится грех. Как я сразу не поняла. Едва я коснулась чаши, и дрогнула сеть. Насторожилось семиглавое зло. Оно убило Митяева, зодиака. Оно едва не убило тебя. Ведь если где-то льется русская кровь, значит, это кому-то нужно. Она секла его мечом своих слов, своей ненавистью и правдой, но он больше не понимал ее, не верил в страшной сказке.